Глава 17. «А я?» — выдавливаю из себя. «Кто тогда я?» «Мелания, у нас все сложнее, чем у вас. Тот брак, который мы с тобой заключили, светский, гражданский, как его ни называй, он не по исламским канонам. Он, конечно, признается обществом и даже обязателен для признания с юридической точки зрения, но не считается таким важным, как брак согласно исламским традициям». «Я не понимаю», — произношу растерянно, — «то есть наш с тобой брак как бы незаконный?» «Законный», — кивает Идрис. «Но по исламским традициям он имеет меньший вес, чем никах». «А с ней у тебя ваш традиционный брак, да? То есть более важный?» «Да, у нас с ней был никах, но с Каримой все сложнее, чем ты думаешь». «Насколько сложнее? Ты можешь, наконец, перестать говорить загадками, уже психую я». Чувствую, как внутри меня поднимается неприятная вибрация. Еще одна жена? Она важнее, чем я? Я слышала о том, что мужчины из этих краев могут иметь до 4 жен, но даже в самом страшном сне не могла себе представить, что выйду замуж и стану... «Получается, я вторая?» — выдаю хрипло. Идрис не отвечает, и мы заезжаем на территорию еще одного большого дома. Он чем-то похож на особняк Хасана Казимовича, но более современный. В нем больше стекла и металла, лучи заходящего солнца как будто пронизывают дом насквозь, освещая его изнутри. Машина останавливается у высокого крыльца, и по лестнице сбегает мужчина, который тут же распахивает мою дверь. «Добро пожаловать, госпожа», — произносит на даргинском. И я покидаю автомобиль. Рядом со мной тут же оказывается Идрис. Он пытается положить руку на мою поясницу, но я отскакиваю от мужа, словно он обжег меня этим прикосновением. Идрис недовольно хмурится и уже открывает рот, чтобы что-то сказать, но тут на пороге появляется высокая, красивая молодая женщина. И она беременна. Мои внутренности сковывает обжигающим холодом, как будто кто-то взял и сжал их так, что становится тяжело дышать. Я не могу оторвать взгляд от ее круглого, аккуратного, хоть и большого живота. «Идрис!» — восклицает она, расплываясь в красивой улыбке. Теперь я всматриваюсь в ее лицо. Потрясающая, ровная кожа, немного смуглая, темно-карие, практически черные глаза в обрамлении густых пушистых ресниц, прямой нос с острым кончиком, полные губы. Растянув их в улыбке, девушка демонстрирует ровные белые зубы. Она из тех, кто идеален от макушки и до пят. Сглатываю, когда наши взгляды встречаются. Девушка все еще улыбается, но стреляет в меня глазами так, что я понимаю, в этом доме мне жизни не будет. «Мелания, познакомься, это Карима». «Я хочу назад», — цыжу, стреляя в Идриса взглядом. Карима поджимает губы. «Пусть меня отвезут в дом твоих родителей». «Не смей так разговаривать с нашим мужем», — отрезает Карима. «А ты кто такая, чтобы указывать мне?» — рявкаю. «Я старшая жена, главная хозяйка». «Карима!» — рычит Идрис так, что мы обе замолкаем. «На свою половину!» «Но Идрис!» — я сказал. Дальше он говорит что-то на даргинском, и Карима, стрельнув в меня убийственным взглядом, уходит в дом, шурша длинной юбкой. «Теперь ты». «Я не войду в этот дом. Завтра, когда ты поедешь на работу, твоя жена перегрызет мне горло, и вообще я не соглашалась быть второй женой». «Ты будешь делать то, что я тебе говорю», — громыхает Идрис, впервые повышая на меня голос. «Я позволял тебе вольности, но ты должна слушаться меня». «Не буду слушаться, я не рабыня. Пусть твоя главная жена слушается. Как же мне обидно. Из последних сил держусь, чтобы не разрыдаться. Пытаюсь трансформировать эти боль и обиду в ярость, но чувствую, что с каждой минутой становится все сложнее. Я и так не хотела этого брака. Не желала связывать свою жизнь с чужим мужчиной. Но за то время, что мы прожили в доме родителей Идриса, я смягчилась к нему. Во мне появились чувства к мужу. Я уже даже подумала, что наш брак не так плох. Я, черт подери, собиралась дать нам шанс. А теперь что? Жить в тени его беременной жены? Смотреть на их счастье, иногда согревая постели Идриса, когда до меня дойдет чертова очередь? Брак у нас не такой. Да идет он нахрен со своими устоями. Не такой брак? Значит, пора разводиться? Пару секунд после моего вскрика Идрис стоит и сверлит меня взглядом, а потом хватает в охапку и тащит в дом. Я отбиваюсь и упираюсь, но ему плевать. Он как огромная скала, бросающая тени на дом Хасана Казимовича. Непрошибаемая. Отпусти! Я не буду жить в этом бардаке. Отпусти немедленно! Закрой рот, рычит на меня Идрис. Он проворно взбегает на второй этаж, заходит в правое крыло, а потом мы оказываемся в большой спальне. Идрис ставит меня на ноги, и я отскакиваю от него на несколько шагов. «Это твоя комната», — произносит мой муж. «Моя находится посередине. Здесь твое крыло, напротив крыло Каримы». «Мне плевать, ясно тебе, плевать. Я хочу домой, к себе домой, к родителям. Ненавижу тебя. Мне нужен...» Я задыхаюсь от переполняющих эмоций, истерика клокочет в горле. Я вот-вот разрыдаюсь и не хочу, чтобы Идрис это слышал. Нужен развод! «Не будет развода», — сухо отрезает Идрис. «Забудь об этом. Осваивайся. Поговорим позже». Развернувшись, он выходит из комнаты. Я же хватаю со столика вазу и запускаю ее в дверь. Долетев, она ударяется о деревянное полотно и разлетается на мелкие осколки. «Ненавижу!» — выкрикиваю, и меня накрывает истерика. «Ненавижу, сволочь! Ненавижу!» Кричу и швыряю в дверь все, что попадается под руку. Рамку для фотографий, подсвечник, кувшин с водой, два стакана. Все, что можно схватить и бросить, летит в дверь. Но это, черт подери, не помогает. Внутри так адски горит и рвется на лохмотье, что больно дышать. «Ненавижу!» — вырывается вместе с болезненными рыданиями. Я седаю на пол возле большой кровати.